Была почти ночь, когда они добрались до одного из уцелевших постоялых дворов. Перепуганный хозяин мигом приказал освободить для них комнату, потом велел согреть воды и подать ужин. Они поели сами, накормили Кейтара, хотя мальчик так устал, что почти не мог есть. Наконец его уложили, он тотчас заснул, прижав к лицу маленькие крепкие кулачки. Акира сидел молча и не двигался. Кейко тоже молчала, пристально глядя на него влажными черными глазами. Ветер свистел и шуршал где-то далеко, а здесь было тихо и уютно. Желтоватые лужицы света, едва ощутимый запах лакового дерева и соломы, шелест дыхания спящего ребенка. «Ты сам выбрал жену?» — вдруг спросила Кейко. В отличие от Мидори, каждая фраза наложницы Нагасавы была окрашена живым ярким чувством. «Нет», — отвечала Акира, — «но, возможно, сейчас я выбрал бы ее». «Почему? Какая она?» «Как раз такая, какой должна быть настоящая жена самурая». «А я?» — с откровенным любопытством спросила Кейко. «Ты? Ты не такая». Акира невольно тряхнул головой. «Ты крадешь мое прошлое и губишь будущее». Она рассмеялась. «И даю возможность жить настоящим». Акира не знал, что сказать. Он понимал, что правда на ее стороне. Правда, идущая от сердца. Он чувствовал, что здесь, рядом с ней, в нем так же, как на войне, пробуждаются безрассудные, неуправляемые силы. Он ощутил сладостную тяжесть, когда Кейко перестала раздувать угли, поднялась с колен и принялась раздеваться. Акира не мог понять, почему она кажется ему столь ошеломляюще красивой. Ведь на самом деле Кейко, наверное, была ничуть не лучше многих других женщин. Ослепленный, он был одновременно силен и бессилен. И она испуганно вздрогнула, посмотрев в его хмурое лицо, когда он внезапно рванулся к ней. Кожа Кейко была золотистой. И когда Акира коснулся ее, ему показалось, что она свежа и в то же время тепла, как летний дождь. Его руки помнили ощущение тяжести ее грудей, все изгибы и тайные впадины ее тела, и это было сладко и невыносимо. Ее пальцы скользили по его волосам, груди, плечам. Он замер, трепеща от страсти, а потом обнял Кейко жадно, крепко, словно пытаясь во что бы то ни стало сделать только своей, удержать навсегда. В этот миг он поверил ей, все простил. После они заснули, но в эту ночь Акира просыпался, наверное, каждый час и всякий раз овладевал Кейко. Потом могло случиться все, что угодно, но сегодня ими управляла не их воля, воля страсти, любви, если угодно, судьбы. Они с Кейко устроили свой пожар, в котором тоже что-то сгорело. Сгорели горечь обид и разочарование, память об ожидании, все сомнения и тревоги. Он не стал ни о чем спрашивать Кейко, хотя знал, что многое далось ей нелегко. И жизнь в замке, и те слова, которые она бросила сегодня в лицо Нагасаве. Иногда Акире чудилось, что ее яркие, как угли в очаге, глаза смотрят вглубь времен и видят начало начал. А порой она казалась ему расчетливой и недалекой. Она могла сразу сообразить, куда дует ветер, ведь господин Нагасава, если он останется жив, будет вынужден бежать вместе с остатками войска, тогда как Акира теперь не изгнанник, он наследник влиятельного, знатного человека. Конечно, с господином Нагасавой ей было бы безопаснее. Он сумел бы позаботиться о ней, а так она теряла все. Ведь Акира не мог ни жениться на чужой наложнице, ни даже просто взять в свой дом. Если только бежать вместе с ней, куда глаза глядят. Он был готов к этому прежде, а теперь нет. Итак, единственное, что у него оставалось, — это сын, а еще красота, которой она бросала вызов мужчинам, войне, смерти, отчаянию и всему миру. Акира не мог решить, что делать. Пуститься в странствие или вернуться к князю Аракаве. И хотя он больше склонялся ко второму, его терзали мысли о том, что будет с Кейко и ее сыном. Ее сын. А если и его тоже? Хотя Акира больше думал об этом ребенке, как о наследнике Нагасавы. Перед глазами Акиры стояла горящая башня в ее прощальном великолепии, призрачные отсветы пламени на лицах охваченных ужасом людей. Нагасава! Каково же было ему видеть гибель того, что создал, лелеял, любил и считал нерушимым? А бесценные свитки, а великолепное оружие, чудесные веера из сандалового дерева и бамбука! Акира бросил взгляд на Кейко, хотя она и устала, но держалась мужественно, не подавала виду. Они шли по лесной тропинке. Сияло солнце, озарявшее потемневшие от недавнего ливня стволы деревьев и их кроны, по которым словно бы пробегали огненные змейки. Под ногами была твердая каменистая почва, кое-где оплетенная хрустящей, жесткой, как циновка травой, кое-где усыпанная острыми и длинными, как крошечные сабли, иголками. Подняв голову, можно было увидеть, как в проблесках голубых небесных лоскутьев парят легкокрылые птицы. Наряд Кейко — нижнее кимоно с короткими узкими рукавами, утикаке — более длинное, почти волочащееся по земле, и широкий тяжелый пояс — совершенно не был приспособлен для прогулки по лесу. В конце концов молодая женщина скинула верхнюю одежду и осталась в темно-синем, вышитом красными, золотыми и изумрудными узорами, косоде, перехваченном на талии тонким плетеным ремешком. Акиру вновь поразила ее непринужденная грация, и он вздрогнул, тронутый неизгладимыми воспоминаниями а похожий на дыхание жаркого сильного ветра, ослепляющий, помрачающий разум страсти.